Глава 4. Я шагнул во тьму и был во тьме. Недолго. По объективному времени, вероятно, доли секунды. И если бы не предупредили меня заранее, наверное, просто не заметил бы этого промежуточного пространства. А оно на самом деле есть, хотя и похоже на мелькнувший в сознании образ. Но я был готов, и я удержал этот образ. Из непроглядной черноты проявился крот. Откуда-то я узнал, что этот крот очень старый. Он будто бы принюхался ко мне. И откуда-то я знал, что крот мною недоволен. С этим кротом у меня состоялось бессловесное, сжатое в один миг общение. Если перевести этот краткий миг общения в слова, то описать его можно примерно так. «Ты даже не мой потомок», — неприязненно оборонил крот. «Но в таком случае у тебя вообще не осталось потомков. Я последний в роду». Крот некоторое время колебался, но все же принял мой довод. Я откуда-то знал, что прерывание рода для крота неприемлемо. «Я все равно не смогу передать тебе силу», — сообщил крот. «Дай хоть что-то. Мне нужно как-то выживать в новом мире». «Я даю тебе способность картограф. И не вздумай снимать перстень, особенно наизнанке». После этого крот исчез. А я вывалился из тьмы на свет. За моей спиной захлопнулись древние ворота. Я очутился во дворе древней крепости. Крепость тоже никак не вяжется с образом учебного заведения. Но хотя бы она достаточно велика, чтобы вместить в себя пару тысяч учащихся. Все абитуриенты столпились перед массивным каменным крыльцом. На самом крыльце на правах встречающего возвышался человек, похожий на сержанта. Короткая стрижка, гладко выбритый подбородок, на щеках глубокие складки и одет скорее для похода, чем для учебного кабинета. Одним словом, сержант. И этот сержант смотрит прямо на меня внимательным колючим взглядом. «Ну, наконец-то!» — возвещает он зычным командным голосом. «Дождались последнего! Какая у тебя специализация последней?» Знаю по опыту, что в целях привития дисциплины сержант будет сейчас устраивать показательную порку. А кого же еще пороть, как не последнего? Сейчас из меня будут делать посмешище. И я знаю по опыту, что отмалчиваться или огрызаться не полезно. Себе только хуже сделаю. «Картограф!» — докладывает четко и громко. «Картограф карту пропил!» Вопрос сержанта вызывает в толпе взрыв смеха. «Ты, картограф, заблудился?» «Никак нет!» «Ты, картограф?» «Должен лучше других на местности осваиваться. Это единственный прок от картографа!» Толпа радостно гогочет. Пусть гогочет. Вон даже жлобный блондинчик ухахатывается. А это хорошо. Насмеянного и злобу таить расхочется. Сержант позволил немного отсмеяться, сбросить накопленное напряжение. А затем снова заговорил, давя галдеж поставленным голосом. «А теперь прошу внимания, благородные господа и дамы. Фамилия моя Полозов. Позывной у меня Полос. Обращаться ко мне — наставник Полос. Всем ясно?» «Ясно!» — послышались выкрики из толпы. «Не ясно, а так точно!» — гаркнул Полос. «Вы попали не в княжескую академию. Здесь вас этикетом и реверансом обучать не будут. Вы попали в Магуч. Кто знает, что значит Магуч?» «Магическое училище!» — влезла с ответом Белкина. «Верно, училище. И учиться вам придется прямо в поле, а порой и прямо в бою». Наставник Полос обвел взглядом притихших абитуриентов. «Здесь вам не Петербург, здесь изнанка. За стенами крепости дикий лес. Из леса каждый день прут твари тьмы. Кто знает, в чем состоит наша задача?» «Истреблять твари тьмы и собирать с них макры». На этот раз блеснуть умом захотелось блондинчику. «Какие еще нахер макры?» — взорвался Полос. «Магические кристаллы», — поправился блондинчик. «Вот именно!» Наставник поморщился, немного подумал и обронил. «Ладно, будем считать, что вы не безнадежны. Значит так, нулевки, сейчас проходите в учебную часть для уточнения ранговых цифр. Зачем-то сложилась такая бесполезная традиция». «Но ведь это важно!» — снова влезла Белкина. «Ранговый потенциал, способности». «Раз уж заговорили про способности...» Полос решил снизойти до ответа. «Ваши способности целиком зависят от цифр. Но первую цифру я и так знаю. Это цифра 0. А вторую цифру я и знать не хочу. Потому что вторая цифра ни черта значит, пока вы не отрабатываете ее потом и кровью. Из-за этого делается простой вывод. Я знаю о вас все. Разойтись!» Белкин уже раскрыла рот, чтобы вступить с наставником в полемику. Но я дернул ее за рукав и прошептал. «Белкина, не принимайте его слова настолько буквально. Считайте это частью учебного процесса». Белкин посмотрела на меня удивленно, но послушалась и промолчала. «Лучше просветите меня. Что еще за цифры он имел в виду?» — попросил я Белкину, когда Полос скрылся в здании, и молодежь потянулась следом. «Вы этого не знаете?» — ужаснулась Белкина. «Знаете, Кротовский, мне кажется, вы сюда не из деревни приехали, а прямо из сибирской тайги». «Вы почти угадали. На вашем личном деле это должно быть отражено. Ладно уж, так и быть». По пути в учебную часть Белкина рассказала, что каждый маг при рождении получает от зверя первого предка определенный магический потенциал, который выражается в числах от 1 до 10. 10-й ранг максимальный. Такие люди рождаются раз в 100 лет. Даже царь наш, батюшка Петр Алексеевич, и тот имеет 9-й ранг. Ну а самый малый потенциал — это однерка. Единички — самые слабые маги, хотя это все равно лучше, чем не иметь совсем никаких перспектив. До совершеннолетия будущие маги не имеют возможности развивать в себе магию. Обучение начинается с момента поступления в магическое учебное заведение. Поэтому, кроме числа, обозначающего потенциал, есть одно число, показывающее силу мага на текущий момент. И на текущий момент все мы здесь нулевки. А кто определяет этот самый потенциал? Оракул. Всех младенцев к нему носят. Он называет специализацию и потенциал магии. Я не знаю, какой потенциал прописан в моем личном деле. Анюта про это ничего не говорила. Вероятно, считает, что я просто не могу этого знать, но это не беда. Узнать недолго. Меня удручает, что Крот прямо отказал мне в какой-либо магической силе. Скажите, Белкина, а вам удалось пообщаться с вашим первопредком? Вообще-то это бестактный вопгос. На самом деле Белкин выглядел неоскорбленный, а смущенный. Я начал было извиняться, но она меня прервала. «Не удалось, к сожалению», — сказала она. «Считается, что в момент первого перехода наизнанку, если повезет, первопредок может добавить единичку потенциала. Увы, белка ко мне не пришла. С двойкой родилась, с двойкой и помру». Мне снова приходится сдерживать смешок. В прежней жизни приход белки означал, что ты допился до белой горячки. И что превзойти этот потенциал невозможно? Я про такие случаи не слышала. На этом разговор сам собой сошел на нет. Белкина явно была расстроена. Мы молча ждали, когда дойдет наш черед. Мы хоть и были в очереди последними, ждать долго не пришлось. Принимали сразу четверо секретарей. Зашли в кабинет почти одновременно, с интервалом в минуту. Сначала запустили Белкину, следом меня. Я присел за столик, сообщил фамилию. Секретарь быстро таскал мое дело. «Так, Кротовский», — проскрипел секретарь скучным голосом. «Записана специализация картограф. Потенциал? Тройка. Пройдите к оракулу, чтобы подтвердить ваши данные». Я завертел башкой. Честно сказать, из рассказов у меня сложилось впечатление, что оракул — это некий мудрый старец с пронзительным взглядом. А в этом пыльном кабинете никого похожего даже близко нет. Но тут от соседнего столика поднялась Белкина и подошла к стоящей в углу деревянной колоде. Белкина возложила на колоду руки, и все, никаких спецэффектов. Просто пришло откуда-то знание, что потенциал у нее не изменился. А Белкина отступила от колоды и возопила. «Двойка! Клятая двойка!» «Ничего не поделать!» — попытался успокоить ее один из секретарей. «Перерасчет потенциала случается крайне редко». Следом за Белкиной к колоде подошел я. Вся в глубоких трещинах и даже не потемнела, а почернела от времени. Это просто какая-то доисторическая колода. На колоде грубо вырублены изображения, звери, птицы, насекомые, даже растения. Крота среди них я не заметил. Ну да, всю флору и фауну на колоде не изобразишь. Кладу на колоду руки, как до этого Белкина, и... Такое ощущение, будто снова попал в то промежуточное пространство между мирами. Только на этот раз никакого крота не увидел. Кто-то невидимый просто передал мне череду образов. Специализация картограф, текущий магический ранг — 0, потенциальный магический ранг — 0. Не скажу, что сильно удивился. Крот меня предупреждал. Зато удивились все остальные присутствующие. На меня уставились 4 пары выпученных секретарских глаз и 1 пара белкинская, дополнительно усиленная очковыми окулярами. Черт полево! А надеялся втихаря умолчать про свое полное отсутствие магических перспектив. Тот секретарь, что просматривал мои документы, даже взапрел немного. «Скажите, Кротовский, у вас были недавно какие-то потрясения? Болезни, состояние полного истощения?» «Буквально вчера чуть не умер. Был на грани жизни и смерти». Секретарь начал судорожно листать мое дело. «А, да, вижу. Дважды зафиксированы случаи полной потери сил вплоть до предсмертного состояния. Также в деле есть выписки и заключение лечащего врача». «Фух», — секретарь выдохнул с облегчением. «Тогда понятно, почему оракул показал все по нулям». «Что ж вы, голубчик, в таком состоянии пришли на учебу?» — попенял мне другой секретарь. «Можно было попросить освобождение по болезни». «Извините, не знал. К тому же мне уже лучше. Отвираюсь, как могу». «Ладно, идите с предком и не переживайте. Такое изредка случается. Через несколько дней магические каналы придут в норму, потенциал восстановится, а лучше покажитесь целителю». «Спасибо, обязательно». Вываливаясь из кабинета, кажется, пронесло. Но от целителей желательно держаться подальше, от греха. Я-то на 100% уверен, что никакой потенциал у меня не восстановится. За мной следом выходит Белкина, смотрит на меня, как на ожившего покойника. Что ж, знала бы она, насколько права. «Так-с», — говорю бодрым голосом, — «куда нам теперь?» «Я смотрю, все куда-то разбежались». «Сейчас время обеда. Все пошли в столовую», — ответила Белкина, однако настороженность из ее взгляда не ушла. «Что-то навалилось проблем, и Белкина смотрит с подозрением, и на столовой у меня денег нет. На те копейки, что я сэкономил на трамвае, я, наверное, только корку хлеба купить смогу. Пожалуй, обед пропущу. Не хочу весь день ходить в опоздавших». «Тогда пойдемте снова во двор. После обеда там будет построение», — предложил Белкина. «У меня сегодня тоже нет аппетита». Все-таки у нее потрясающая складная фигурка. Изящный миниатюризм. Еще бы не одевалась в такую закрытую одежду, а то увеличит длину юбки еще на 10 сантиметров и совсем станет похожа на монашку. Большинство девушек, пришедших на учебу, все ж таки предпочитают гораздо более раскрепощенный стиль. Однако во двор нам выйти не дали. В конце опустевшего коридора нас поджидали двое. Блондинчик с каким-то товарищем. Ну, я не удивлен. Подкараулил, чтобы мне отомстить. «Белкина, вы идите во двор, я вас позже догоню». «Это ты иди во двор», — неожиданно говорит мне блондинчик. «А Белкина тебя позже догонит». Так, а вот теперь я удивлен. Я как-то смирился, что меня пытаются зацепить все, кому не лень. И рот у меня опальный, и школьная форма дурацкая. И ни умом я не вышел, ни характером. Все во мне видят легкую добычу. Но Белкина... Белкина, кому дорогу перешла? Не вернула вовремя книгу в библиотеку. «Давай, давай», — поторапливает меня блондинчиковый подельник. «Иди, куда шел». Блондинчик безостенчиво ухватил Белкину за рукав и потащил в закуток. Белкина без всякого сопротивления пошла с ним обреченно, как овечка на заклание. Подельник подтолкнул меня в сторону лестницы. Ну что ж, разбираться с ним по отдельности будет гораздо проще. Я делаю вид, будто готов уйти, но колеблюсь. «А зачем вам Белкина?» Делаю пару шагов к лестнице, но останавливаюсь. «Не твое дело. Иди давай». Подельник толкает меня в спину. «Да иду я, иду». Делаю еще пару шагов, отмечая, что блондинчик уже скрылся с Белкиной за углом. «Просто странно как-то». «Слышь ты!» Подельник добавляет в голос угрозу, хватает меня за плечо и разворачивает лицом обратно к лестнице. «Вали, пока цел!» На самом деле этот парень не видит во мне противника, думает, что я просто делаю последние попытки сохранить лицо. Разыгрывать из себя слабака я умею. Сам я незаметно снял перстень с безымянного пальца и пересадил на средний. Он же волшебный, пересел, как тут и был. Я только снова оборачиваюсь улыбкой и впечатываю правый боковой в скулу, и этот old school приложил ему перстнем, поставил на морде печать с изображением крота. Но нокаутирующий удар не обязательно должен быть разрушительным. Можно сломать человеку челюсть и при этом не вырубить. А можно, наоборот, отправить в нокаут без тяжелых последствий. Это как особый навык. Я никогда не считал себя нокаутером, а боксерские перчатки и вовсе надевал полвека назад. Но в этот раз удар вышел на загляденье. Парень рухнул, как подкошенный, и будто бы довольно шевельнулся в темноте крот. Перстень сверкнул переливчатым светом, подсобил маленько. Пришел образ из межмировой темноты. Какой хороший крот, почаще бы мне так помогал. Он, видимо, как-то усилил мой удар. Оставляю парня валяться в отключке и захожу в закуток, куда блондинчик утащил Белкину. Девочка прижалась спиной к стене, смотрит на него глазами полными ужаса. А тот нависает над ней, говорит угрожающе. «Понятно тебе, Белкина, даже не надейся, бабка твоя тебя не спасет». Блондинчик услышал мои шаги, но даже не обернулся. Наверное, решил, что идет его подельник. Ну, тем хуже для него. Я в отношении подобных уродов нравственных терзаний не испытываю. Бью с полноценным замахом, без всякой жалости по затылку. Ему тоже одного удара хватило с головой. «Пойдем, пойдем», — уговариваю Белкиной и мягко тащу прочь отсюда. «Чего им от вас надо было?» Белкина порывается что-то сказать, но замолкает. Снова набирает в грудь воздуха, чтобы начать говорить. И снова не выдавливает из себя ни единого слова. Когда я подумал, что Белкин уже взяла себя в руки, и вот теперь мне что-то объяснит, она разревелась. Прям в голос разревелась. Мне ничего не осталось, как остановиться и обнять ее. Пусть вылпакается. На автомате снял с нее очки, чтобы не уронила. она сейчас уронит и не заметит. Так мы стояли несколько минут на пустой лестничной клетке. Она заливала слезами мой гимназистский пиджак, а я гладил ее по голове. Когда увидел, что она успокаивается, достал платок. «Спасибо, Анюте. Он у меня есть. И даже вполне свежий». Дал Белкиной утереть слезы, хотя, если по-честному, то мой пиджак надо утирать. Это пиджак у меня весь в слезах. «Так что им от тебя надо было?» После того, как Белкина залила меня на брондершафт, продолжать выкать стало как-то неуместно. «Не спрашивайте лучше, Кротовский. Совершенно тебе это ни к чему». Белкина угрюмо уставила себе под ноги, показывая всем видом, что хоть режь ее, ничего об этом не скажет. «Ладно, чего там, горе луковое. Потом все равно из нее все вытяну. На вот, отдаю ей очки. Спасибо, Кротовский. У, ты настоящий друг. Ох». Мы вышли во двор, и я продолжил расспрашивать Белкину про нерукотворные перстни. Не то чтобы меня это прямо сейчас интересовало, просто хотелось ее отвлечь. Сначала отвечала неохотно, но потом заглотила приманку, как некормленная рыба, и принялась рассказывать. Она повторила, что первые перстни были переданы патриархам людских родов напрямую от первопредков. Эти родовые перстни, в свою очередь, отпочковывают от себя новые перстни для передачи потомкам. А когда для перстня не оказывается наследника, то такой перстень как бы снова втягивается в главный перстень рода. «Так получается, раз я в роду Кротовских последний, значит, мой перстень тот самый, главный?» «Получается так», — подтверждает Белкина. «Можешь с уверенностью считать, что носишь перстень, который в начале времен был получен из кротовьих лап». Время обеда закончилось. Первокурсники снова заполонили двор. Появился наставник Полос в сопровождении двух десятков помощников, которых он назвал мастерами. Нас выстроили в шеренги. Мастера начали зачитывать фамилии, отбирая учеников в свои классы. Сначала вызывали всех стихийников, потенциальных магов огня, воды, земли и воздуха. Белкина шепнула мне, что из них как раз будут делать бойцов и охотников за тварями тьмы. Затем стали отбирать молодых людей с непонятными мне специализациями. К примеру, блондинчик, который успел оклематься к построению, как оказалось, имеет фамилию Репейников. На что может быть способен маг с таким первопредком, даже Белкина сказать не могла. Только предположила, что это, скорее всего, магия природы, завязанная на подчинение и преобразование растений. Покончив с боевым крылом и экзотикой, перед строем начали выходить мастера-ремесленники. Эти отбирали себе учеников на различные ремесла. К примеру, лохматый паренек с фамилией Пауков был отобран в портяжную мастерскую. Я обратил внимание, что никто из первокурсников не был удивлен распределением. Как будто они прекрасно знали, куда попадут. Как будто этот выбор давным-давно согласован. Белкина мою догадку подтвердила. «Чему ты удивляешься, Кротовский? Тут подавляющее большинство представляют вековые династии». «О, и я удивлена, что Пауков попал в наш Магуч». «А чем у нас славен Пауков?» «Пауковы — лучшие ательеры Петербурга. Очень знаменитый род. Пользуются покровительством императорского клана». «О!» — Белкина вдруг разволновалась от пришедшей к ней мысли. «Кготовский, на век дненька с молодым Пауковым связана какая-то интрига». «Не понимаю. А что, без интриги Паукова бы в Магуч не приняли?» «Без интриги Пауков попал бы в Имперскую Академию, а не в заштатный Магуч». «А, вон как, теперь понял». По итогу разбора родовитого молодняка во дворе осталось всего несколько человек из нескольких сотен. Ушел Полос, мастера увели учеников в свои классы. Мы с Белкиной попали в число оставшихся. По всей видимости, никому не нужных. А ну, как нам сейчас скажут, чтобы выметались из Магуча? «Белкина, что-то мне неуютно становится. По-моему, мы никому не нужны». «Не переживай, Кротовский. Бабка Нюка нас на произвол судьбы не бросит». «Тогда я спокоен». «А кто такая бабка Нюка?» «Вероника Кондратьевна. Она привратничает на входе». «Ах, вот как. Разумеется, я помню Веронику Кондратьевну». И действительно, вскоре Вероника Кондратьевна к нам подошла. Наша группа неприкаянных сгрудилась вокруг бойкой старушенции. И вот, честное слово, с ее появлением сразу потеплело на душе. Поселилась уверенность, что все как-то наладится. «Вы, ребятушки, не горюйте, что ни в какой класс не попали», — начала успокаивать нас бабка Нюка. «У вас всех дар редкий. Отдельного класса под вас просто нет. Но это не беда. Боковая ветка растет по собственному умыслу. Каждого куда-нибудь да пристроим». И начала пристраивать. Кого-то она отправила писать заметку для местного издания «Вестник Магуча», другому назначила делать песенную карьеру, еще одному выпало заниматься следовательской деятельностью. Библиотекарское дело, астрономическое направление, химические изыскания в областях неживой материи и даже перегонный куб кому-то достался. «Кто знает», — напутствует его бабка Нюка, «вдруг изобретешь рецепт самого лучшего самогона или придумаешь новые духи, озолотишься». Теперь начинаю понимать ее слова о том, что при наличии ума и прямых рук любому дару можно найти применение. Да, протаренных дорожек для нас нет. И, возможно, придется искать свой путь и пробовать себя в разных делах. Зато есть полная свобода поиска и шанс стать в чем-то первым. Найти и разработать собственную жилу. Может быть, даже основать собственную династию. Распределив всех оставшихся студентов, кроме нас с Белкиной, Вероника Кондратьевна по-свойски улыбнулась и качнула головой, давая понять, чтоб шли за ней следом. Белкина, ни секунды не раздумывая, пошла. «А меня куда?» Не выдерживаю и задаю насущный вопрос. Вероника Кондратьевна остановилась, обернулась, усмехнулась. «Если хочешь, можешь остаться столбом во дворе. Только сразу предупреждаю, столбам денег не платят. Пошли уже, граф, сам все увидишь».